Тяжкая забота налегла на чело его. По временам трепет губ и рук обнаруживает в нем сильное душевное волнение. То садится он на стул, разбирает бумаги, углубляется в чтение их, с негодованием комкает их в руках, опять складывает, то встает, утирает холодный пот с лица, подходит к окну, смотрит на небо, будто сукоризный, то делает разные странные движения, как бы говоря самим собой. Это уж не тот двусмысленный сонный Эйхлер, которого мы видели с его дядей в домашней канцелярии герцога, когда они допрашивали Мариулу. Это не тот Ротозей, который считал на небе звезды, толкнувшись с кабинет-министром на лестнице летнего дворца. Не тот умышленный разгильдяй, приходивший благодарить своего патрона за высокие к нему милости. Это правда, Эйхлер, племянник Липмана, кабинет-секретарь. Но Эйхлер, обновившийся, наружность его благородна, отчетлива, на лице его, во взорах, резко написано намерение, цель, подвиг. В душе его ворочается какой-то демон. Видно, что ему надобно разрешиться от него. «К ее величеству!» — закричал дежурный паж, отворяя дверь кабинета, и указал туда рукою, давая знать, что государыня уже там. Невольный трепет пробежал по всему составу Эйхлера. Он имел только время поднять глаза к небу, как бы умоляя его о чем-то. Он в кабинете государыни. Анна Иоанновна сидела за письменным столом. К ногам ее, покоящимся на шелковой подушке, прислонилась отвратительная карлица, которая по временам слегка терла их. Этот уродец слыл глухою. Кивнув приветливо кабинет секретарю, ее величество в знак благоволения подала ему свою руку поцеловать. «Что сделано?» — спросила она потом с живым участием. «Несправедливость восторжествовала, государыня. Все члены подписали вознаграждение, кроме кабинета министра Волынского. Он один не изменил ни себе, ни правде. Одушевленный любовью к Отечеству и преданностью к Вашему Величеству, он один защищал ее горячо, благородно, как истинному вельможе следует. Каждое слово его, подобно огненному мечу ангела, карателя зла, падало на сердца его противников. Сильные доводы его заставили их умолкнуть. Но герцог уже наперед подписал свое мнение, и все, молча, страшась ужасных гонений, подписали за ним свой стыд и унижение России. Простите мне, Ваше Величество, если я, увлеченный любовью к правде, к пользам вашим и России, слишком смело изъяснился». Эйхлер говорил с горячим чувством. Слова его взлетали, как молнии. Когда он кончил, по его лицу катились слезы. Кто бы мог подумать? Эйхлер, племянник Липмана, его сотрудник, клеврет и наследник, пестун злодейских замыслов Берона. «Ты плачешь?» — сказала изумленная государыня. «Ты любимец герцога? Ах, ваше величество! Если бы вы знали, чего стоила мне эта любовь! Теперь, когда она не нужна мне более, в эту решительную минуту, когда я могу все потерять от вашего гнева и все приобрести от ваших милостей, я признаюсь, что моя преданность герцогу была только личина. Скидаю эту личину, достигнув своей цели — открыть вашему величеству всю истину. Ненавижу Берона, который угнетает мое второе отечество, покрыл кровавым струпом народ русский и бесславит ваше царствование. Ненавижу его милости, презираю их. С тех пор, как я узнал все благородство души Волынского, я предался ему безгранично, как друг, как сын его. Ему это неизвестно. Он даже считает меня в числе своих врагов.